Поскольку в ходе сражения пилот может быть сбит и даже допускается его попадание в плен, брать с собой устройство, которое может открыть доступ к секретным документам и внутренней переписке авиакрылой командования, прямо запрещалось. Брен сам вымуштровал своих пилотов для соблюдения всех подобных требований, и тут на глаза Томакса попалась липучка на левой стороне груди, точнее небольшая прореха чуть поверх нее, та самая, которую Томакс прорезал для крепления командной планки на комбинезоне. И вот планки-то как раз не было, ее Томакс, как и другие пилоты, тоже снимал перед посадкой в машину, все для максимального затруднения процесса идентификации в случае пленения. Но есть нюанс, а на липучке в обычное время находится матерчатая плашка с фамилией обладателя, которая снимается перед вылетом для того, чтобы пилота нельзя было так просто идентифицировать. «А ты вот прям дерьмокусок», — заявил Томакс, притом, весьма посредственный. «Ты тут брюзжишь, что вам известно куда как больше, чем я думаю. Ни хат-то тебе неизвестно, дерьмо в красной жестянке. Ты даже не знаешь, кто я такой, потому и делаешь вид, будто хочешь допрос с фиксацией провести, чтобы я сам все выложил. Сид тебе во все лицо, а не мои показания. Служу Доминиону. Майор, если бы я не знал о вас все, то даже б не знал о том, каким званием обладаете», — заявил стервятник. Томакс максимально надменно и глумливо ухмыльнулся, продолжая провоцировать стервятника. «А еще можно вспомнить, что в имперских вооруженных силах лишь командная планка с 11-го кода штатно комплектуется широкой иглой держателя, которая оставляет 5-миллиметровый разрез на комбинезоне. А это флотский капитан, командир линейного корабля, армейский полковник, майор пилотского корпуса, гвардейский полковник, аналогичный же чин в штурмовом корпусе. На командира звездного разрушителя я не похож, для армейца слишком хорошо летаю, для гвардейца не вышел лицом, а для штурмовика слишком сообразителен. Значит, я пилот, учитывая, что вы нашли меня в капсуле сбитого звездного истребителя, который разделал ваш флот как Таскин захромавшую банту на мясо. А выше майора пилоты обычно предпочитают отсиживаться в штабах и диспетчерских, не подвергая свои задницы опасностям. Так что, все твои игры разума, консервная банка, не более чем детский лепет. Плевать я хотел на твой допрос. Стервятник молча выслушал все, что сказал Томакс. После этого без какого-либо предупреждения воткнул хирургический скальпель ему в бедро. Брен, не выдержав, заорал во всю глотку. Следом, едва он осознал боль, во второе бедро вбили еще один такой же скальпель. «Для пилота ты тоже слишком сообразительный, майор», — заявил стервятник. «Но, спасибо, что поделился своей логической цепочкой. Теперь я точно знаю, что ты проходил соответствующую подготовку в имперской контрразведке. Значит, ты из элитного подразделения и очень-очень ценный пленник. Это хорошо. Скоро твои друзья на поверхности закончат веселиться, освободят всех пленников, после чего уберутся во свояси. А мы спокойненько пройдем к моему кораблю и отправимся на встречу с теми, кто тебя допросит очень обстоятельно. И после встречи с ними ты точно не выживешь. С другой стороны, я мог бы оставить тебя в живых после твоего красноречивого сотрудничества». «Да пошел ты», — Томакс плюнул прямиком на визор стервятника. Тот, молча стерев оскорбительную влагу бронированной перчаткой, без замаха ударил пилота в живот. «Неправильный посыл, майор», — заявил стервятник. «Твое сопротивление вызвано тем, что ты не понимаешь, насколько тщетны твои попытки выбраться. Но ради тебя и твоего понимания ситуации я проведу небольшую разъяснительную работу. Скальпелем себе по горлу проведи, консерва», — посоветовал Томакс, прикусив щеку для того, чтобы новая боль отвлекала его от ощущения текущей по ногам крови. «Как-нибудь в другой раз», — пообещал стервятник. «Видишь ли, майор, мы находимся глубоко под поверхностью Кисселя. Более 3 километров шахты тоннелей отделяют нас от скалистой оболочки этой планеты. Как ты уже, возможно, знаешь, на Кисселе добывают спайс. Впрочем, вся галактика это знает, но мало кто догадывается о том, как именно его производит». После этих слов, ложе, к которому был прикреплен Томакс, оказалось развернуто на 180 градусов, после чего даже тот скудный свет, который имелся в тоннеле, погас. Томакс Брен, проморгавшись, увидел некое шевеление в дальнем конце пещеры. Шевеление посреди множества поблескивающих паутин, находящихся по другую сторону от мощного энергетического поля, отделяющего эту часть тоннеля от его продолжения. Озноб пробежал по закоченевшему телу, что до сих пор майор считал физиологически невозможным. «Знакомься, предложил стервятник. Это энергетический паук, также известный как спайсовый паук. Они населяют спайсовые шахты Кисселя, живут в полной темноте и плетут свои паутины из глиттерстима, особо ценного вида спайса. Энергетический спайсовый паук Кисселя. Консорциум Занна приложил немало усилий для того, чтобы понять, как повысить выработку глиттерстима. Знания Марута Дула оказались как никогда кстати. Эти пауки стреляют паутиной, чтобы поймать свою добычу. Затем они пронзают ее и высасывают дочисто. При этом они сжирают любую биологическую составляющую, будь ты зверем или человеком. Стервятник посмотрел на обомлевшего Тамакса. Они очень не любят источники света, потому что это вредит их глиттерстимовым паутинам, реагирующим на излучение и портящим их паутины. Именно поэтому все добытчики спайса на Кисселе работают в полной темноте. Чем глубже под поверхность, тем выше риск встретиться с ними и стать их кормом. Поэтому Марут Дул частенько отправляет самых буйных из заключенных поглубже в шахты, и бунты пресекает, и пауков подкармливает. Так эти твари, Брен посмотрел на копошащееся чудовище, и есть производители глиттерстима, ага, поддакнул стервятник, и, что самое чудесное, они производят его, сожрав кого-нибудь. Чем больше пищи, тем больше спайса. Мы уже переселили нескольких из них на другие планеты, чтобы увеличить производительность. Правда, в большинстве миров пауки сдохли, что печально, но, по крайней мере, мы знаем о них теперь больше, чем вся галактика, и у тебя есть прекрасная возможность на себе проверить, насколько крепки их челюсти и когти. Тамакс почувствовал, что дрожит. Быть съеденным тварью, которая из тебя же сделает наркотики, такой себе вариант окончания жизненного цикла. Скажешь то, что я хочу знать, и эта зверушка останется за корпускулярным полем, произнес своим мерзким тоном стервятник. Будешь изображать из себя героя, одно нажатие кнопки, и он тобой полакомится, увидев, как ярко загорится над твоей головой лампа. Выбор только за тобой, майор. Я выбрал, не колеблясь, ответил Тамакс, сжав кулаки. Мне есть что тебе сказать. Ну вот и отлично, буквально промурлыкал стервятник. Повторить вопросы или память тебя не подводит? Ты не понял, мразь, посмотрел на него Брен взглядом, полным презрения. Есть вещи, гораздо более ценные и вечные, чем жизнь одного человека. Да, согласился стервятник, деньги. И у тебя их будет много, если расскажешь про свой чудо-истребитель. Честь, поправил Тамакс, вновь посмотрев на чудовище, на оба чудовища. Честь важнее жизни, тупая ты скотина. Как хочешь, равнодушным, поскушневшим тоном произнес стервятник. Ребята, отходим и... Его фраза прервалась на середине, стоило ему только посмотреть за спину майора, где находились наемники. Послышался звук выстрела и падающего тела. Тамакс попробовал вырваться, но путы были крепкими, а тело уже начинало слабеть, потеряв немало крови. Прямо перед ним из полумрака тоннеля выросла человеческая фигура в абсолютно черных доспехах. «Майор Брен», — раздался привычный любому человеку с имперской подготовкой голос штатного вокабулятора имперской же брони. «Я, сержант ТНХ 0297, 4-й спецотряд штурм Командос, 501-й гвардейский легион. Мы за вами. Спасибо, что заговорили стервятнику зубы, пока мы разобрались с его наемниками. Хорошо хоть не стали ждать, пока эта тварь мной закусила», — выпалил на пределе переполняющего его адреналина командир авиакрыла Ятаган, не сводя взгляда с энергетического паука. «Ни за что, сэр», — ответил сержант, начав с обработки ран на ногах спасенного. Глава 11. И вот нашлась группа отважных комрадов, которые простимулировали появление внеочередной проды. Запомните их имена: Кирилл Каргин, Евгений, Штирлиц, Валера 1980. Костыль, зараза, Илья Балабанов, Стефановский Александр, Гукик, Валера 1980, Тлекбакеров, Одиночка, Инквизглэм, Леха, Арзамас, Александр Полищук. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет и 26 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 26 сутки после Великой Ресинхронизации, 7 месяцев и 11 сутки с момента попадания. Капитан Добраму с полным равнодушием и чувством глубокого разочарования лежал на койке, запрокинув руки за голову. Он смотрел в потолок тюремной камеры, абсолютно равнодушный к происходящему. Внутри не осталось ничего, кроме понимания того, что он в очередной раз оказался обманут. На этот раз тем, ради кого он обманул и предал гранд-адмирала Трауна, член элиты темной стороны, Кэм Салусар, обещал ему почет и славу в обмен на саботаж систем обороны метрополии Доминиона, и молодой офицер, а также весь его экипаж потратили все свое время и влияние на то, чтобы уговорить других молодых реваншистов, служащих на последних крейсерах Доминиона, чтобы оставить Трауна. Они бежали на Вджун, как и сказал Салусар, а Кри считал, что отсюда начнется их победоносное шествие по галактике в составе флота императора Палпатина. Но вместо этого экипажи звездолетов переместили на планету, в казематы, где они, наверняка, находились до сих пор. Самого Акрия заперли на гауптвахте звездного разрушителя, после чего доставили куда-то. День тянулся за днем, его посещали десятки самых различных, но одинаково безразличных к его судьбе, следователей и дознавателей. Его били, ломали, пытали, пытались поймать на словах, провоцировали. Салусар лично несколько раз выворачивал его наизнанку с помощью пресловутой силы, чтобы узнать настоящую подноготную, которая заставила молодого офицера поступить так, как он поступил. И всегда они уходили с одним и тем же. А Кри стоял на своем, он верен императору и его делу. Трауна он считал наследником и продолжателем дела империи, но, когда понял, что это не так, пошел на сотрудничество с Салусаром. Но, казалось, его не слушали. Раз за разом, в мельчайших деталях он пересказывал то, что делал на службе Трауна, то, как собирал данные о численности его флота оборонительных рубежах планет периферии, о замаскированных астероидах на гиперпространственных путях метрополии. Вместо обещанной ему награды, он попал в жернова контрразведки и теперь безразлично относился к собственной судьбе. Его вера в императора не заколебалась ни на миг, только лишь в том, что он сам ожидал слишком многого от простого предательства. Хотя, можно ли предать того, кто предал императора первым? Дискуссионный вопрос, и Кхатту не нужный в этот момент времени. Жалел ли он о том, что подвергается столь жестокому обращению из-за того, что сделал все, как ему говорили? Нет, на это абсолютно наплевать. Акри верил в новый порядок, а также в то, что рано или поздно правда восторжествует. Он сделал все для того, чтобы уничтожить предательский осколок, Доминион. И непременно, когда во всем разберутся, когда убедятся в его верности императору, он будет отпущен. Потому Акри безразлично смотрел в потолок. Он просто ждал. Допросы, как и регулярные посещения, закончились несколько недель назад, и с тех пор он находился в камере один. Приносили еду, он ел, а также спал и выполнял все необходимые действия, поддерживая себя в форме. Тренировочные упражнения для тела, проговаривание вслух тезисов из тактических справочников для поддержания ума в порядке. Иначе нельзя, он просто сойдет с ума в одиночке. Несколько раз тюремщики удовлетворили его просьбу. Ему принесли деку без модуля связи и чипы с пособиями из военной академии. Сам капитан даже подумать не мог, с кем пришлось согласовывать эту передачу, но явно не с начальником тюремного блока. Пока он не был никому нужен, Акри продолжал самообразование. Имперские справочники, которыми он брезговал в учебке, оказались, за неимением альтернатив, весьма интересным чтивом. С разборами сражений и кампаний, техническими описаниями тех или иных типов кораблей имперского звездного флота. Так, мало-помалу, капитан Добраму убивал время, безразличный ко всему и обласканный безразличием окружающих. Но сегодня все изменилось. Пока он мысленно представлял себе размещение кораблей эскадры смерти в битве при Хоте, металлическая дверь камеры самопроизвольно открылась. Добраму, бросив один только взгляд на того, кто вошел, мгновенно сорвался с койки, выпрямившись по стойке смирно. «Господин Салусар», — спокойно поприветствовал он члена элиты темной стороны. «Кам Салусар», — капитан Добраму, на лице мужчины, облаченного в простую, больше похожую на обывательскую одежду, прорезалась легкая улыбка. «Тюремщики поговаривают, что вы не утратили бодрости духа и не предавались унынию, пока велась ваша проверка». «Я занимался делом», — ответил Акри. «Вы сказали, что императору необходимы талантливые командиры». «Делал все, что от меня зависит», — он указал на лежащую рядом деку с чипами, чтобы соответствовать тому, что вы сказали мне от имени императора. Тем самым он обозначил свои обоснованные сомнения, в самом ли деле Салусар, разговаривая с ним в прошлом, продвигал мнение и замысел императора, а не свои собственные. Член элиты темной стороны лишь пожал плечами. «Идемте», — приказал он, направляясь прочь из камеры. «Скоро сами все поймете». Повторять дважды было не нужно. Акри, подхватив форменную куртку и быстро приведя себя в порядок уже в коридоре, безоговорочно следовал за Салусаром по коридорам Звездного Разрушителя, который последнее время был его тюрьмой. Встреченные люди, солдаты и офицеры, специалисты и штурмовики, не обращали на него ровно никакого внимания, словно мужчина был для них пустым местом. Впрочем, так оно могло бы и быть. Он не знал этих людей и не имел к ним ровным счетом никакого отношения, как и они к нему. Добравшись до главного ангара, Салусар и Добраму перебрались на борт шаттла, который тут же, как понял капитан по дрожанию палубы, покинул разрушитель. Куда именно летел корабль, сложно понять, иллюминаторы оказались заблокированы, да и Акрия в конце концов определили в крохотную каюту, больше похожую на место содержания важных пленников. Тесная каморка с небольшой кроватью. Спустя полчаса после того, как он поднялся на борт корабля, его снова выпустили, и он вновь оказался в ангаре, но на этот раз, в поистине огромном. Да, он был выполнен как увеличенная версия стандартной полетной палубы имперского, но в разы более крупная и масштабная, что навевало на мысль, что его доставили на звездолет новейшей планировки, или же это что-то из боевых кораблей класса «Супер», которые считались практически полностью уничтоженными альянсом повстанцев. Уже здесь Акрий наблюдал за тем, как его сопровождает уже не только лишь один Салусар, но и отделение штурмовиков. Последовали долгие переходы по еще более длинным коридорам. Акрий молчал уже целый час, прежде чем не выдержал и поинтересовался, что это за звездолет. «Стандартный», — равнодушно ответил Салусар. «Класс супер, огневая мощь и характеристики практически как у палача, но более элегантный, нежели чем наследие вейдеровского флагмана». Перебрав в голове варианты, Акрий нашел нужный. Если догадка верна, то он наверняка уже находится в глубоком ядре, где сосредоточены силы императора Палпатина. И раз этот гигант тоже здесь, то понятно, почему лишь один корабль этого типа был обнаружен и уничтожен повстанцами. Остальные были отведены в глубокое ядро и все это время служили императору. Больше вопросов он задавать не решился, справедливо рассудив, что если его не прикончили сразу, то, быть может, счастливая звезда решила сделать ему подарок, которого он заслуживает. Их долговременное путешествие привело обоих мужчин и их эскорт, а для Акрия, еще и конвой, ко входу на мостик корабля. Сквозь распахнутые бронестворки до капитана Добраму доносился характерный треск и вспышки света, которые могли быть вызваны исключительно лишь зарядами электричества. Похоже, что на мостике корабля проводили ремонтные работы без отключения кабелей питания высокого напряжения. А потом он услышал крик, животный, гортанный, свидетельствующий о безудержных страданиях и боли, терзаемой живого человека. Мужчина, слегка замедлив шаг, бросил взгляд на шагающего рядом Салусара. Но на лице последнего не отразилось ровным счетом ничего. Представитель элиты темной стороны продолжал шагать ко входу на мостик с видом, будто ничего не происходит. Наконец они оказались внутри. Добрам увидел перед собой огромный мостик звездного корабля, членов его экипажа, сидящих с затравленными и полными ужаса глазами на своих боевых постах. Их взгляды были прикованы к центральной платформе, на которой в разрядах электричества конвульсивно билось тело седовласого мужчины в имперской униформе, а перед ним, в черных одеждах, с непомерно высоким стоящим воротником, с прилежно уложенными назад золотисто-рыжими волосами стоял тот, от чьего вида внутри Акрия ожил благоговейный трепет восхищения человека, отдавшего жизнь служению идеалам, символом которых являлся конкретно этот человек, возрожденный в теле клона император Палпатин. Он был значительно моложе той его версии, которую запомнил по голове Диакри. Чуть бледноватая кожа, тени под глубоко посаженными глазами, в которых отражался блеск бело-голубых молний, извергающихся из кончиков пальцев рук императора. На его губах сложилась презрительная, но в то же время торжествующая улыбка полного контроля над происходящим. А стоящие позади него верховные защитники, лучшие из лучших императорских гвардейцев, безучастно взирали на то, как в последний раз дернулась под ударами рукотворной электрической стихии, дымящей от испаренной влаги тело офицера. Дернулась и затихла. В рубке воцарилась тишина. Экипаж неотрывно наблюдал за тем, как прямо перед ними лежит бездыханное, обожженное и изуродованное разрядами непреодолимой энергии тело. Акрий же неотрывно смотрел на лицо Палпатина, на торжество в его глазах, на нескрываемую улыбку полного удовлетворения от одного взгляда на мертвеца. А затем воздетые руки императора совершили едва заметный жест, и с характерным чавканьем, забрызгав абсолютно все, кроме самого императора, потоком кровавых брызг, изуродованное тело разорвалось на куски, которые разлетелись во все стороны рубки. «Вы подвели меня в последний раз, капитан», — голос императора Палпатина звучал так же твердо, непоколебимо, каким его и запомнила Кри на голозаписях. Салусар бесцеремонно двинулся вперед, совершенно не обращая внимания на то, что вынужден двигаться по залитому кровью и усеянному кусками внутренности палубному настилу. Капитану Добраму не оставалось ровным счетом ничего иного, кроме как следовать за представителем элиты темной стороны. Повелитель, оказавшись в паре шагов от императора, Салусар бесцеремонно и без малейшего проявления отвращения к кровавым ошметкам, опустился на одно колено, преклонив голову под взглядом императора. «Ваша воля исполнена. Капитан Добраму доставлен. Воля императора». Сам Палпатин приказал привести его к нему. Акри объял суеверный и благоговейный трепет, когда внимательные и безжалостные глаза Палпатина обратили на него свое внимание. А затем Дюрастель, которую он там увидел, сменилась почти отеческой лаской и заботой. На лице императора появилась добродушная улыбка, столь резко контрастирующая с тем, что только что произошло перед глазами капитана, что его собственные колени подогнулись, без какого-либо на то целенаправленного желания. Акри даже не обратил внимания на боль в коленных суставах, когда приземлился из положения стоя на палубный настил пресловутыми коленями. Он чувствовал, как ему мокро и непривычно стоять в крови и человеческих ошметках, как эта субстанция пропитывает его форменное обмундирование и пачкает кожу ног. Но он продолжал стоять и смотреть прямо перед собой, прямиком в глаза императора, не в силах отвести взгляд и понимая, что именно так он не должен делать. Это неправильно по отношению к господину, перед которым следует преклонить и колени, и голову. Но Акри не находил в себе внутренней воли, чтобы так поступить. Все, на то хватало его осознанного действа, так это на то, чтобы смотреть в лицо императора и благодарить все то, что спасло жизнь этому великому человеку. Капитан Добраму, ласково, по-отечески обратился к нему император. «Я о вас наслышан, наслышан, император, об Акрие. О, великие силы гипердвигателя, неужто Салусар в самом деле не лгал, говоря о том, что сам император отдает офицеру приказы? Какая честь, выполнять поручение императора, быть тем, на ком сосредоточено его внимание, хоть на миг, хоть на долю мгновения, но император, человек необъятной власти, человек, имеющий много дум и забот, размышлял о нем, значит, посчитал его, обычного командира обычного легкого крейсера, столь выдающимся, чтобы обратить на него свое внимание. «Благодарю, император», — едва слышно произнес Акри. «Позвольте мне выразить свою радость от того, что вы живы, и мне предоставлена огромная честь лицезреть вас воочию». Улыбка не сходила с лица Палпатина. «Вы славно потрудились, капитан», — произнес он. «Собрали данные об обороне Доминиона и планетах, которые его поддерживают». На самом деле Акри действовал не один. Он заручился поддержкой командиров средних крейсеров, которые прикрывали транспортные конвои, чтобы те срисовали размещение оборонительных порядков, и уже позже объединил это все воедино. «Вы привели ко мне целую эскадру средних крейсеров, укомплектованную экипажами, которые верны мне», — продолжал Палпатин. «И все то время, которое потребовалось моим нерасторопным дознавателям, чтобы убедиться в вашей искренности и лояльности, вы впечатлили меня, в отличие от остальных командиров крейсеров, которые с вами прибыли. Вы не тратите время зря, не скулите, умоляя о пощаде, не ставите условий, не истерите». Акри почувствовал омерзение к тем командирам средних крейсеров, которые так делали. «Ваша усердная деятельность на благо империи должна быть вознаграждена», — заявил Палпатин. Он, как ни в чем не бывало, посмотрел по сторонам, явно любуясь добавлением в интерьер красных оттенков. «Служить вам — лучшая из наград, на которую я только могу рассчитывать», — произнес Акри. «Не только», — хмыкнул Палпатин. «Вы сделали многое для того, чтобы разоблачить вероломство этого грязного нелюдя Трауна, втершегося в мое доверие и посмевшего урвать для себя часть секторов, что принадлежат мне. На этом поприще вы сделали куда как больше, чем мои собственные агенты. Уверен, что ваша служба и впредь будет приносить мне одно лишь удовлетворение от изучения ее результатов. Встаньте, адмирал». Акри, подумав, что ошибся, все же выполнил приказ императора. Какая разница, что повелитель ошибся, ему простительно. Предыдущий командир этого звездного дредноута подвел меня, так и не сумев сплотить экипажи кораблей и превратить их в настоящее боевое подразделение, пояснил Палпатин, протянув руку в сторону ближайшего защитника. «Я надеюсь, что ваша компетентность и стремление к выполнению поставленных приказов не доставит мне хлопот. И то, чему вы были свидетелем, должно стать для вас напоминанием того, насколько опрометчиво меня подводить». С этими словами император отвел в сторону правую руку, в которую один из его охранников вложил прямоугольную пластинку с разноцветными кубиками. А Крис трепетом и благоговением наблюдал за тем, как металлическая пластинка, украшенная 5 синими кубиками в верхнем ряду и аналогичным количеством, но уже красных, и в нижнем, прикрепляется крохотной, но в то же время широкой булавкой, которая легко пронзила плотную ткань кителя. Следующим жестом император передал Лакрию один единственный кодовый цилиндр, который также получил от ближайшего верховного защитника. «Настоящим я присваиваю вам звание адмирала, бывший капитан Добраму», громогласно произнес император Палпатин, ободряюще смотря на стоящего перед ним на коленях молодого офицера. «Благодарю, император», только и смог вымолвить Акри. «Я поручаю вам командование оперативной группой «Джавелин», — продолжил Палпатин. Ее предыдущий командир, рыжеволосый мужчина с легкой ухмылкой, посмотрел на куски человеческой плоти, разметанные по всему мостику. «Не справился», — подобрал он нужные слова. «Теперь его флагман ваш, и корабли эскадры тоже. У вас будет некоторое время, чтобы войти в курс дел и превратить этот сброд». Палпатин с презрением посмотрел на едва ли не трясущихся от страха членов вахты корабля, в боеспособное подразделение. «После чего вы докажете мне свою преданность выполнением ответственного и важного для всей моей новой империи задания. Я сделаю все, что прикажете, мой господин», — заверил все еще пораженный таким быстрым карьерным ростом Акри. «Чу-удно», — расплылся в довольной улыбке Палпатин, сделав шаг и положив свою могучую ладонь, в дюрасталевой хватке которой он держит всю галактику, «Кэмсалусар поможет вам освоиться на новом поприще и возглавит ваши наземные войска. В последнее время вокруг меня так много некомпетентных болванов, от которых следует избавиться прежде, чем моя новая империя возродится». После этого император не спеша, даже не обращая внимания на то, что его тяжелый плащ скользит по кровавым ошметкам, оставляя после себя багровые следы. Вот и все, что осталось от тех, кто подводит императора, лишь кровь и кусочки внутренностей, сминаемые его сапогом. Акри не смел даже двинуться до тех пор, пока император и его охрана не покинули мостик корабля. «Все закончилось, адмирал», — услышал он полный легкой насмешки голос Салусара. «Нас ждут великие дела». «Да-да», — сбивчиво произнес Добраму, сжимая в руке кодовый цилиндр и командную планку. «Только что я получил под свое командование 20 разрушителей и звездный суперразрушитель типа возмездия», — как-то обыденно произнес Салусар. «Это и есть оперативная группа «Джавелин», названная в честь флагмана соединения». «Так это «Джавелин»?» Добраму оглядел залитый кровью мостик, на котором никто даже не пытался пошевелиться, опасаясь прогневать своего нового командира. «Именно так, адмирал», — подтвердил Салусар. «Если вам нужно время освоиться, то...» «Нет», — хрипло произнес Акри. «Я в порядке». Что не совсем верно. Он до сих пор шокирован и обескуражен. У него уже была догадка, основанная на словах Салусара, что именно на борту звездного суперразрушителя типа возмездия он и оказался после выхода из шаттла. Но встреча с императором, к которой он, несмотря на все свое рвение, оказался не готов и был застигнут врасплох произошедшим. Первым кораблем такой серии командовал печально известный имперский инквизитор Джерик, и этот звездолет был потерян несколько лет назад из-за действий мятежников. Как Салусар и говорил, тип возмездия являлся переработкой стандартной конструкции звездного суперразрушителя класса «Палач». Звездный дредноут типа возмездия. Его длина также составляла 19 километров от носа до кормы, а высота корабля достигала длины какого-нибудь корвета, 150 метров от верхней палубы до трюма. В отличие от того же «Палача», корпус звездолетов типа возмездия имел стройную конструкцию, более узкую, чем у стандартных звездных суперразрушителей, почти мечеобразную по сравнению с обычной для потомков флагмана Вейдера формой кинжала. Мостик корабля был обширным, но также покрывал большую часть командной башни, в отличие от большинства других классов боевых кораблей верфи Куэта. Кроме того, звездолет и его сестершипы был уникален тем, что ему не хватало стандартной клиновидной башни командного мостика в стиле, который использовали куатовцы. Вместо этого командный мостик расположен на небольшой квадратной гряде возле кормы корабля. Насколько знал Добраму, аналогичное расположение мостика имелось на звездных разрушителях типа Претор второй модификации, тоже авторство куатовцев. Этот тип звездолетов, возмездие, естественно, а не Претор имел группу двигателей, состоящую из трех основных двигателей, двух второстепенных двигателей по бокам корабля и шести вспомогательных двигателей, сгруппированных вокруг основных. Его вооружение было аналогичным такому же на Палаче, но за счет более удачного расположения огневых точек и наклонной брони корпуса, возмездие представлял куда как более опасного противника, и несомненно уничтожит любой из палачей в бою один на один. Акрий подошел к центральному иллюминатору мостика, посмотрев на то, что творится за пределами этого просторного помещения. Десятки звездных кораблей класса «Супер», несколько палачей, минимум два возмездия, огромные строящиеся гиганты, ни с чем не сравнимые за счет своей массивности, сотни имперских звездных разрушителей и звездолетов аналогичного класса. А ведь он видит лишь малую часть орбитального пространства планеты, которая, судя по красотам окружающего космоса, пестреющего туманностями и аккреционными дисками, расположена где-то в глубоком ядре. Значит, все правда, и это никак не наваждение. Вахта, внимание! Развернувшись на одних каблуках, рявкнул Добраму: привести мостик в подобающий вид, старшим специалистам подготовить доклады по своим направлениям, старшему помощнику связаться с командирами приданных нам звездных разрушителей и вызвать их на совещание через 3 часа. К этому времени я хочу знать о состоянии моей оперативной группы, хотя по сути он командует целым флотом. На мостике стояла гробовая тишина. Вахтенные специалисты затравленно поглядывали на него, словно наделали в штаны и боялись двинуться с места, чтобы не выдать свой позор перед окружающими. «Пошевеливайтесь», — рявкнул Добраму, выходя из себя, «или отправитесь вслед за своим бывшим бездарным командиром». Затравленные человечки засуетились. Глядя на них, Акрий понял, что наряду с должностью командующего соединения, не упустит возможности лично командовать и самим Джавелином. Очень хочется посмотреть на лица трауновских прихлебателей и мятежного сброда, когда он будет сжигать их корабли и планеты огнем своего великолепного звездного супердредноута. Да, он был совершенно прав в своих догадках. Все допросы и лишения стоили того, чтобы он, наконец, получил заслуженную награду. Надо признать очевидное. Вид бывших имперских военнослужащих, а ныне узников спайсовых шахт Кисселя, удручающий. По сравнению с теми же штурмовиками 501 Голлегиона, непреодолимой стеной ограждающих просторный плац в центре исправительного учреждения, и армейцами, повылазившим из люков своих бронемашин, что называется земля и небо. Даже отбросы, оставшиеся в живых подразделения наемников и спасенных пилотов флота Кисселя, и те выглядят гораздо более прилично. Облаченные в жалкие лохмотья, драные или истлевшие, невероятно худые, измученные каторжным трудом, имперцы старались как-то приободриться, видя, что как минимум по форме их окружают братья по оружию. Но стоило кому-нибудь из них заметить золотистые шестеренки на наплечниках штурмовиков, облегченные вздохи заменялись угрюмостью. «Ваши люди хорошо поработали, генерал Каин», — сообщил я командующему наземными силами. Тот лишь молча кивнул в знак благодарности за похвалу. Дело в том, что территория исправительного центра фактически была уничтожена и замусорена. Для того, чтобы разместить хоть где-то выводимых из тоннелей людей и прочих разумных, расчистили от обломков, грязи, фрагментов техники и останков пространства в центре. Так и узнали, что здесь когда-то даже плац был. «Что ж, думаю, пора начинать», — произнес я, направляясь по сходням шаттла на улицу. В отличие от остальных присутствующих здесь разумных, не обладающих закрытой броней, на мне не было респиратора. Я шагнул прямиком под купол атмосферного щита, построенного техниками специально для этого момента времени. Несколько секунд выждал, чтобы позволить обескураженной толпе разглядеть меня в полной мере. Судя по давке среди заключенных, внешность Трауна большинству из них знакома, а остатки административного корпуса, на крыше которого сейчас и стоял мой челнок, позволяли разглядеть меня со всех сторон. «Думаю, вы все меня знаете, или хотя бы обо мне слышали», — произнес я. «Для остальных представлюсь. Я, гранд-адмирал Траун, верховный главнокомандующий и правитель Доминиона. Возможно, кто-то из вас слышал о том, что за последние полгода мне с небольшим флотом удалось захватить или безвозвратно уничтожить четверть космических сил обороны Новой Республики. А еще мы слышали, что ты сдох. Донесся крик одного из заключенных откуда-то из центра толпы. Это не Траун, кукла. В следующее мгновение он упал с простреленной головой. Перебивать невежливо, предупредил я толпу, которая довольно равнодушно отнеслась к гибели товарища. Что ж, на Кисселе каждые сутки кого-то да и не досчитывались, местные энергетические пауки очень любят лакомиться живыми разумными, а порой, как в случае с невыполнением приказа, смертельно опасно. Это первое правило, которое вы должны услышать. Есть и другие, притом их очень много. Чуть позже вам будут рассказаны они все, как и то, что вам необходимо знать. Сделав небольшой перерыв, продолжил. Доминион освободил вас не просто так. В благородство мы не играем, Киссель теперь наш, и только от вас зависит, будете ли вы и дальше работать в шахтах, или же выберете иной вариант. Ситуация так и предполагала, что сейчас прозвучит соответствующий вопрос. Но, как ни странно, вместе сбора оставалась мертвецкая тишина. Итак, варианты, сказал. Первый. Вы остаетесь здесь, на Кисселе, и ваша судьба отныне зависит от решения Доминиона. На должности в гарнизоне, охране или администрации исправительного учреждения никто из вас более не вернется. Один бунт уже доказал вашу полную неспособность защитить вверенный вам объект. Раз не справляетесь даже с такой малостью, значит, не занимайте чужое место. Пощады и послаблений не будет. Шанса на побег, в том числе, рассчитывать, что ваши дружки или наниматели прибудут за вами, тоже. На Кисселе собраны самые большие отбросы галактики, и это касается всех вас, вне зависимости от того, какую форму вы носили прежде. Бывшие имперцы явно не надеялись, что первый же из предложенных вариантов будет настолько крут, и теперь с опаской ждали продолжения. Второй, не заставил себя ждать я. Желающие могут наняться на службу Доминиона. Мы не поддерживаем новый порядок, а значит человек, Дурос, Верпин, Твилек, Радианец и прочие расы равны между собой в правах. Хотите трудиться на благо Доминиона, эти права у вас есть. Законы, в целом, остаются имперскими, но нацелены на благополучие граждан. На данный момент, вы никто. Право стать гражданином Доминиона необходимо получить. Военная служба на благо государства вам поможет. В регулярные войска вы не попадете, право на это нужно заслужить. Отправитесь в специальные части для таких же, как вы, тех, кому дан второй шанс выбраться из сложившейся ситуации. Мне нужны солдаты, чтобы действовать там, где появление эуродиумной шестеренки Доминиона нежелательно. Я предлагаю вам стать этими солдатами. Будет непросто, вы попадете в ад, и там будете сражаться, искупая свои прошлые преступления и зарабатывая себе шанс на новую жизнь. Жалование будете получать повыше, чем при империи, но ниже, чем в Доминионе. Основа, которая мне необходима, это солдаты, коих из вас большинство. Знаю, что есть и пилоты, истребители у меня для вас тоже есть. Вас ждет война и по ее итогам, шанс на гражданство Доминиона и начать жизнь заново, без того, чтобы погибать в шахтах, добывая глиттерстим. Полгода в рядах вспомогательных сил, и получите гражданство. Захотите, можете вернуться к мирной жизни законопослушного гражданина. Захотите, станете контрактными военными в своих подразделениях, воюющими за интересы Доминиона там, где нет наших войск. Выбор будет за вами, но только через полгода беспощадной и полной опасности жизни на передовой, где ваша жизнь зависит только от ваших военных навыков и умения убивать врага. Толпа принялась негромко перешептываться. Да чего там, среди армейцев начались такие же брожения. Потому как подобное предложение никогда не обсуждалось и никогда не становилось объектом пересудов. Формирование из заключенных военных подразделений – нечто новое для этой галактики. Что ж, быть в шкуре новатора для меня не ново. Мне нужны дополнительные части, которые я могу направить в зону конфликта, не привлекая внимания. Беспощадные заключенные, которым нечего терять, лишняя возможность сберечь собственные силы. Если сработает на Кисселе, можно будет такую же речь произнести и перед другими заключенными Доминиона. В метрополии немало раз слабого технического уровня, которых в прошлом использовали в качестве мяса на поле боя. Они беззаветно преданы Доминиону и станут той самой сдерживающей силой для заключенных, если те вознамерятся побежать или предать. А то, что подобные индивиды найдутся, даже если сейчас выразит согласие, сомневаться не приходится. Никто и никогда вам подобный шанс не даст, продолжал я. Киссель покидают по отбытию наказания немногие. Останки тоже не транспортируют к родственникам, все утилизируют пауки. Массовых побегов с Кисселя не было в прошлом, а после того, как мы получаем над ним контроль, не будет и вовсе. У вас есть шанс вспомнить то, ради чего вы надевали форму и брали оружие в руки. Не ради империи или нового порядка, ради защиты населения. Этот же путь вам предлагаю продолжить и я. На раздумья и обсуждение, 5 минут. Если есть вопросы, задавайте их сейчас. Это предложение в корне расходилось с тем, какие ранее были сделаны другим освобожденным из плена по всей галактике имперцам. Но есть большая разница между теми, кто находится здесь, и теми, кто содержался в качестве военнопленных. Здесь содержатся те, кто даже не смог тюрьму сберечь и позволил захватить как исправительное учреждение, так и гарнизонную Луну. При том, что на последней находился только имперский гарнизон и уйма военной техники. На Кисселе только время от времени прибывающие грузовые и невооруженные корабли. Количество стрелкового вооружения у тюремщиков слишком мало, чтобы взять измором гарнизонную Луну. Имперцы на спутнике Кисселя просто сдались, когда произошел переворот, без каких-либо длительных противостояний и прочего. Решение, принятое по неизвестным мотивам. А что будет, если мы сперва согласимся, а потом поймем, что эта война нам не нужна? Донесся голос из толпы. Выстрел в голову и пометка в личном деле. «Дезертир», — произнес я. «То же самое будет с вами в случае любого невыполнения приказа или попытки сдаться в плен. Это второе правило. Никто не бежит. Третье. Никто не занимается мародерством и надругательством над местным населением. Четвертое. Цели. Только военные. Но если гражданский хочет убить тебя, убей его первым. Никакого благородства, только эффективность в бою. А есть пятое правило». Еще один новый голос из толпы. «Есть», — согласился я. «Если вы станете нашими военнослужащими, вас не забудут в случае ранения или смерти. Если вы не убежите от спайсового паука, никто даже в вашу личную карточку не посмотрит. А для мафов какие места предусмотрены?» Раздался еще один, но да нельзя противный голос. Я посмотрел в сторону источника звука, увидев небольшую группу разумных, одним своим видом выражающих полное пренебрежение со стороны остальных заключенных, даже бывших солдат имперского гарнизона на естественном спутнике Кисселя. А уж этих ребят презирают едва ли не все. Кто могут быть хуже тех, кто добровольно сдался численно уступающему слабо вооруженному противнику? «Назовитесь», — приказал я. «Мофф Мазер», — сообщил свое имя первый, приземистый толстяк с бегающими глазками. «Мофф Тилтлборн», — сообщил второй, среднего роста, немолодой, но живой, полный надежды и эгоистичных планов взгляд. «Мофф Дунхаузер», с намеком на превосходство и чувство самоуверенности, представился третий, полная противоположность первого, высокий, тощий как жердь, со скуластым морщинистым лицом. С первого взгляда понятно, что последний явный неформальный лидер группки мафов, коварен и беспощаден. Спрашивается, и что три мафа делают на Кисселе? «Сэр, справа от меня вырос подполковник Тиерс», протягивая деку с текстом на экране. «Эти трое, в прошлом видные члены Центрального комитета Грандмафов. Вот даже как, теперь все понятно. Теперь уже никаких вопросов. О существовании подобного органа управления в империи после смерти Палпатина я знал. Некогда в него входил уже известный и ныне покойный Вильям Дисра, чья смерть принесла мне плодотворные и взаимовыгодные отношения с Ардусом Кейном. О деятельности же этого самозванного органа управления я узнал, изучив данные имперской разведки, полученные после захвата настоящей Айсарты Сейта Пистажа. Центральный комитет Грандмафов являл из себя отколовшуюся от Галактической империи фракцию, сформированной в 5-м году после битвы при Явине большинством Грандмафов в попытке подорвать притязание Эйсонни Айсарт на власть в оставшейся империи. Отделившись от ослабленного имперского правящего совета, комитет использовал байку о наличии прямого потомка Палпатина, трехглазого мутанта, для консолидации власти. Они обнаружили подходящего под описание мутанта, Триакулюса, имевшего прямое отношение к Кисселю. И используя туманные предзнаменования различного рода шарлатанов, слухи и прочие неподтвержденные фактами обстоятельства, сделали Триакулюса номинальной фигурой в их союзе. Управляя им истине, комитет организовал убийство гранд-адмирала Руфаана Тигеллина. Они использовали Киссель в качестве базы для того, чтобы продвинуть претензии Триакула на имперский трон. Однако не справились, Руководство Центрального комитета Гранд Мафав было уничтожено. Эти трое оказались в шахтах. Триакулюс, повинный также в смерти гранд-адмирала Милтина Такила, мертв, Дис разбежал к Кейну. Как много странных и интересных историй рождаются и погибают на Кисселе. Взять хотя бы заключенных, найденных в шахтах. Я точно знаю, что среди них есть как минимум парочка джедаев. Причем один обученный, а другой, лишь постигающий эту науку Кибдюрон. Головная боль и море проблем в будущем новом ордене джедаев, которая сейчас находится на борту Химеры в компании с Юсаламири. Не говоря уже о том, что именно этот малец, имея лишь азы управления силой, сумел проложить безопасный курс сквозь скопление Маук базе, охраняемой адмиралом Натасиделой. Второй джедай, женщина, которая его обучала, Вима Дабода, член старого ордена джедаев, тоже небезызвестный персонаж, который покинул Киссель. Да, вот так просто, ее нет. Как и куда могла деться старушка-джедай, неясно. Но даже спустя столько времени после опорожнения шахт от рабочих и выставления детекторов движения, дроидов-наблюдателей, ни единого признака того, что она могла спрятаться глубоко в шахтах. Вот оно, значит, как, медленно произнес я, отводя взгляд от Деки и вновь посмотрев на Маффов. Согласно данным имперской разведки, собранным Айсарт, эта троица не имела за своими спинами никакой стоящей военной силы. Вся их деятельность сводилась к тому, что они хотели использовать силы Центрального комитета для того, чтобы подчинить себе различного рода планеты. Дунхаусен, Татуин, на котором предлагал воздвигнуть новый имперский город, ради получения личного контроля над нелегальными доходами теневой экономики пустынной планеты. Тестлборн предлагал аналогичное провернуть в отношении Беспина, намереваясь подчинить себе облачный город и его промышленность по добыче тибанны. Маззер же поспособствовал смерти Милтина Такила. «Так какая непыльная работа у вас есть для нас, гранд-адмирал?» — подал голос последний. «Мы, мафы, за нами власть, знания, опыт и список тяжелейших преступлений против имперских военнослужащих», — отрезал я. Троица растерянно переглянулась. «За распрями и некомпетентностью этих разумных стоят сотни человеческих жизней, которые жаждут отмщения», — произнес я. «Вам нет прощения, нет права на второй шанс». Махнув рукой, я наблюдал за тем, как три точных выстрела из снайперской винтовки проделали новые дыры в головах разумных. «Использование должностного положения, приданных вам сил и оружия для осуществления достижения личных целей, карается смертью», — пояснил я опешившим заключенным и их бывшим охранникам. «Это шестое обязательное правило, которое вам следует услышать сегодня от меня. Время для принятия решения у вас имелось. 5 минут вышли. Все, кто намерен присоединиться к Доминиону и сражаться за него, за обеление своего имени, за шанс начать новую жизнь, переместиться вправо, остальным – влево». Долгие 10 минут я наблюдал за тем, как толпы заключенных, имперцев и их бывших тюремщиков, преступников и наемников консорциума Занна перемешиваются, определяя свою судьбу. Когда брожение закончилось, а решения оказались приняты, я мог наблюдать в правом строю 4/5 из общего числа тех, кто стоял только что передо мной. Среди оставшихся слева, ожидаемо, находились бойцы консорциума Занна, часть бывших заключенных, подручные Марута Дула. Чуть более 1000 разумных решили остаться на Кисселе. Самые отборные отбросы, безжалостные боевики, убийцы, насильники, диверсанты, террористы, торговцы спайсом. «Что ж, выбор сделан», — произнес я. «Как уже было сказано, на послабление и пощаду не надейтесь, легион». Белоснежное заграждение из штурмовиков пришло в движение. С четкой синхронностью бойцы 501 ГУ перевели оружие в боевое положение, нацелив его на толпу слева. Несколько разумных, сообразив, что на самом деле стояло за моими словами, бросились бежать в правый строй. Тот самый, где разумные ошалело наблюдали за тем, что сейчас произойдет. Подполковник Тиерс подал команду, и бластеры 501 ГО легиона синхронно открыли огонь. Алые плазменные лучи жалили мечущихся заключенных, решивших было, что они выше уникального предложения. Возможно, они все же думали, будто смогут тут навести свои собственные порядки, или поднять очередное восстание. Нет, так не будет. Тем, кто перешел в правую колонну, необходимо также помнить о том, что их жизни зависит от их решений. Массовая казнь заняла всего 1,5 минуты. После чего, группы зачистки, шагая прямиком по телам, начала производить контроль, добивая тех из левых, кто так или иначе избежал смертельного выстрела. Тела сбросить в шахты, приказал я, возвращаясь к аппарели своего челнока. Киссель, наш, и Доминион отсюда не уйдет. Какое-то время на рынке еще будут торговаться запасы спайса и глиттерстима, имеющиеся на складах у наркоторговцев. Но затем, все, Доминион не признает права разумных на саморазрушение. Пока спайс в наших руках, это исключительно медицинская субстанция, и тела несогласных станут прекрасным кормом для энергетических пауков, чтобы это вещество не кончалось до тех пор, пока не будет выработана менее опасная тактика по добыче этого ценнейшего вещества. Глава 12. 10 лет и 28 сутки спустя битвы при Ивине, или 45 год и 28 сутки после великой ресинхронизации, 7 месяцев и 13 сутки с момента попадания. Подумать только, а ведь на страницах книг он представлен не иначе как антигерой, полный внутренней ярости, человек, который не моргнув глазом взорвал звезду в системе Коррида и сжег миллионы, если не больше, жизней только лишь из-за гибели близкого ему человека, гибели, которая до сих пор не произошла, и, если честно, в моих силах это остановить, как минимум, убрав с игральной доски катализатор всего происходящего, тот самый щупленький катализатор, который сейчас сидит за столом напротив, смущенно пережевывая обед и настороженно отрицательно относясь к надетой униформе, должен попросить прощения, Кип Дюррон, за то, что вы вынуждены носить форму кадета, но на военном корабле запас гражданской одежды не предусмотрен, произнес я, мыслями отдаляясь к своему платяному шкафу, в котором можно найти немало такого, что явно не подходит под категорию военное обмундирование установленного образца формы одежды. Лишь только две дюжины комплектов белоснежной гранд-адмиральской формы полностью соответствуют этому правилу. Остальное же, когда-нибудь у меня дойдут руки до того, чтобы разобраться в доставшемся от Митрауну до гардеробе. «Зачем я здесь?» – буркнул черноволосый мальчик, смотря в тарелку прямо перед собой. «Я хочу с тобой поговорить, даже несмотря на Исаламири, находящуюся в паре метров от места трапезы, Рукха, дежурящего позади парня и нескольких гвардейцев у входа, что сводило на нет любые фокусы Дюррона, предпочел быть с ним откровенным. «Зачем? Хочу понять, что ты за человек», – объяснил я. Кип Дюррон в подростковом возрасте, впрочем, явно идиома не для детского разума. Если верить записям в картотеке Кисселя, то Кип Дюррон родился почти 17 лет назад на планете Дейр. В картотеке этого нет, но из трилогии книг Академия джедаев, я помнил, что у паренька есть брат, который в настоящий момент является рекрутом на Корриде. И именно ради его освобождения Дюррон в порыве эмоций взорвал звезду Корриды. Это, конечно, не спасло брата, а лишь погубила планету и всех, кто на ней оставался. «Зачем?» – упрямо повторял подросток. «Для того, чтобы понять, можем ли мы быть на одной стороне», – пояснил я. «Не можем», – четко ответил Дюррон, откладывая в сторону столовые приборы и явно намереваясь уйти из-за стола. «Спасибо, что покормили, но дружить с Империей я не намерен. Вы – зло. Сядьте на место, молодой человек», – приказал я, наблюдая за тем, как Рук встал на пути представителя расцветающего юношеского максимализма. Прерывать беседу подобным образом – признак невоспитанности и плохого тона. Навряд ли ваши родители были бы вами довольны в этот момент, Кип Дюррон. Секунду Дюррон боролся взглядом с Нагри, но уступил, сообразив, что не может даже претендовать на призрачную попытку успеха. Плюхнувшись на стул, он сложил руки на груди, отводя взгляд в сторону. Демонстративная поза закрытости – которая невербально сигнализирует о нежелании собеседника прислушиваться к говорящему и вообще участвовать в диалоге. «Благодарю», – произнес я. «Что ж, будем ломать этот лед так же, как я ломал его в отношениях со своими детьми, которые в один прекрасный день узнали, что мужик, уходящий чуть свет из их дома и появляющийся, когда они уже спят, является их родным отцом, о котором им рассказывала мать. Для начала все же прошу продолжить прием пищи», спокойно произнес я, демонстративно накладывая в установленную передо мной тарелку из общей тары порцию сероватой каши и отправляя в рот ложку, зачерпнув из собственной порции. «Я не хочу есть эту безвкусную еду», заявил несовершеннолетний надменным тоном, словно меня это может задеть. «Ах, ну да, это же позиция отрицания предложенного, как способ уничижения усилий предлагающего. Твое медицинское обследование показало, что тебе необходимо восполнение значительного количества полезных элементов и витаминов, произнес я. «Да, еда безвкусная ввиду прописанной тебе диеты, но на Кисселе было намного хуже. Уверяю тебя, как только врачи перестанут опасаться за твое здоровье, диета будет отменена, и полная лекарств пища будет заменена на стандартную». Мальчишка скосил на меня взгляд, потом посмотрел на свою тарелку, на мою, сообразил, что мы едим абсолютно одно и то же. «Вам тоже прописали диету?» – неуверенно поинтересовался он. «Нет», – ответил я. «А зачем тогда едите эту безвкусицу с запахом медикаментов?» – скривился пацан. «Для того, чтобы ты не чувствовал себя одиноким», – пояснил я. «С гадостями лучше всего разбираться совместно. Врачи будут недовольны, если ты не съешь двойную порцию каши с медицинскими добавками. Если узнают, что ты не получил нужное количество питательных веществ, будут ставить болезненные уколы с лекарствами». Мальчишка вздрогнул, очевидно вспомнив доброту тюремного медицинского дроида, о которой мне вчера поведал майор Томаксбрен. «А поскольку ты не особо жалуешь усилия наших поваров и медиков, я счел правильным прикрыть тебя от их гнева и уколов, помогая тебе справиться с тем объемом каши, которую тебе нужно съесть по предписанию врачей». Пояснение вызвало удивленное моргание больших коричневых глаз мальчишки. «Пусть я и командую всем вокруг, но с медиками даже я не спорю. Так что, мы пойдем на тактическую хитрость и разделим кашу на двоих». Учитывая, что к столу всего-то было подано две стандартные порции, оптимизированные для легкого усвоения молодым ослабленным дрянным питанием организмом, ничего сложного в этом нет. «Значит, я получу в два раза меньше полезных веществ», – прищурился парнишка, сделав определенный вывод из моих слов. «Такая сложилась ситуация», – напомнил я. «Ты не хочешь есть кашу вовсе. Перспективы уже были обозначены. Мне не хотелось бы, чтобы ты испытывал дискомфорт на борту моего флагмана. Поэтому я тебе помогаю. Не за просто так же, находчивый мальчик. Впрочем, не будь он сообразительным, то явно не протянул на Кисселе так долго». «Конечно, не стал лгать я. Мои цели не изменились. Я хочу поговорить с тобой и понять, что ты за человек. Я уже сказал, что ваша попытка подружиться обречена на провал», — в свою очередь напомнил пацан. «Я не буду якшаться с имперцами». «Молодец», — похвалил я, продолжая трапезу. «На самом деле не так уж и отвратно». «Что-то вы темните», — произнес пацан, повысив голос, чтобы не дать мне услышать бурление изголодавшегося желудка. «Имперец, который хвалит меня за то, чтобы я не контактировал с имперцами. В чем логика-то? Если ты ее не видишь, это не значит, что она отсутствует», — произнес я. «Это лишь констатация того факта, что ты чего-то не знаешь, и только, ни больше, ни меньше». Пацан некоторое время смотрел мне прямо в глаза, после чего перевел взгляд на тарелку и принялся расправляться с кашей. Несколько минут он делал это молча, после чего застыл, смотря в одну точку, медленно пережевывая кашу. «Вы не имперец?» – осторожно спросил он. «Теперь, нет», – подтвердил я. «В прошлом, да, бывают бывшие имперцы», – удивился Кип. «Как видишь», – ответил я. «Но у вас тоже шестеренка», – ткнул пальцем в сторону моего контрпогона мальчишка. «Все верно», – подтвердил я. «Потому что Доминион возник из руин империи. Мы взяли от нее стабильности принципы милитаризма, оставляя местное самоуправление, гражданские свободы и многое другое от республиканского общества. Возможно, это покажется высокопарным, но империя могла бы стать прекрасным государством, если бы не опиралась на доктрину страха собственного населения перед военной мощью вооруженных сил». Пацан некоторое время сидел, переваривая сказанное, после чего мотнул головой. «Империя отправила меня и моих родителей на Кисси только потому, что они осуждали уничтожение Альдерана. Подростковая психика, похоже, не могла переварить сказанное мной и соотнести это с собственными словами. Пресловутое — это другое. Это сделала не империя», — мягко заметил я. «Это сделали конкретные имперские исполнители, которых я не приветствую в Доминионе. И методы устрашения собственного населения, в том числе уничтожение планет, — это военное преступление, за которое Гранд Моффа Уилхаффа Таркина следовало бы подвергнуть наказанию. Но даже смерть была бы для него слишком легким выходом из ситуации. Проблема в самом наличии подобного рода исполнителей в структуре власти. И происходила подобная вседозволенность с прямого одобрения императора Палпатина, который предпочитал править с помощью страха собственного населения перед его мощью. Я предпочитаю присоединять те территории, которые согласны на это сами. Те, кто отказываются присоединяться к Доминиону, не подвергаются орбитальным бомбардировкам или выстрелам суперлазеров. говорите так, будто сами не убивали республиканцев», — набычился паренек. «Идет война», — напомнил я. «Империя раскололась, и большая ее часть либо не хочет, либо не понимает, что нет нужды в деспотизме. Новая республика намерена разрушить то, что осталось от империи, невзирая на мнение тех народов, которые хотят жить по имперским законам. И что, есть такие глупцы, которые хотят жить так?» – недоверчиво спросил паренек. «Не стоит унижать разумных только лишь по той причине, что их точка зрения расходится с твоей», – предостерег я. «Да, среди народов есть те, кто желают жить при четких и понятных законах империи, под защитой звездных разрушителей. В состав Доминиона входит более десятка секторов, которые были избавлены нами от пиратских банд, вооруженных нападений, угроз работорговли. Мы предоставляем населением планет защиту и возможность безопасного труда, в то время как они поставляют армии рекрутов для сил обороны, продукты питания, сырье и многое другое». При упоминании о рекрутах, Дюррон поморщился. «Так же как империя набираете в штурмовики всех, кто подходит под призывной возраст?» — спросил он. «Призыв есть», — согласился я. «В силы обороны. Это армейские и космические соединения, которые занимаются охраной безопасности территории Доминиона, сопровождение конвоев, охрана мест добычи полезных ископаемых, патрулирование, спасение попавших в беду и так далее. А ваш разрушитель что тогда делает?» — заморгал парнишка. «Химера относится к регулярному флоту», — пояснил я. «Последний действует для защиты границ Доминиона, обороны планеты, ведения войны с нашими врагами. Периодически они привлекаются для патрулирования гиперпространственных маршрутов в особо опасных секторах, которые еще не изучены и силам обороны там делать пока нечего. Эта часть наших вооруженных сил формируется на контрактной основе, люди и другие разумные сами обращаются в представительство для заключения контракта на прохождение военной службы, после чего обучаются всему необходимому и распределяются по кораблям или сухопутным подразделениям. Никакого принуждения. Я усвоил урок народного недовольства среди империи относительно принудительных призывов в армию или штурмовики, и данная ошибка не будет повторена. В Доминионе достаточно профессиональных военных, которые готовы рисковать своими жизнями ради защиты мирного населения от тех, кто намерен навязать нам свое мнение и свой образ мышления, жизни.